что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия. Не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала. Да ведь этим-то что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял. — Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков. — Да увести губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал. В первый раз, как только увидел вас вместе на бале. Но уж думаю себе, Чичиков верно недаром. Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бикусова, сестры его дочь. Так вот уж, девушка, можно сказать, чудо-калинкор. Да что ты? Что ты путаешь? Как увести губернаторскую дочку? Что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза. — Ну, полно, брат. Экий скрытный человек. Я, признаюсь, к тебе с тем пришел. Изволь, я готов тебе помогать. Так и быть. Подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором. Ты должен мне дать 3000 взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь. В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиной будто бы он, приезд генерал-губернатора. Все это навело на него порядочный испуг. Ну уж, коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего. Нужно отсюда убираться поскорей. Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре с тем, чтобы завтра же в 6 часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович», и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним без большого разбора чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь. Все это укладывалось как попало. Он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы на завтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявший минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком где-нибудь в Оцаревом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стояние у ворот и политичное держание за белые ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи, разночинный, отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи,